Во время экзекуции Алеша лежал как неживой, так что майор поглядывал на него с тупым удивлением. Отсчитав 2 минуты, майор проговорил «довольно» и приказал лакею поднять и одеть мальчика, потому что тот продолжал лежать без движения. Мальчик был отведен в угол комнаты, где и стоял, согнувшись и остановившимися глазами, глядя перед собой. «Вот так, мой друг», — заявил майор, — «вы увидите, что я сделаю из вас человека, так что вы еще меня благодарить будете». Майор стоял посреди комнаты, продолжая держать часы в руках. Теперь он повернулся к Сереже. А Сережа вдруг подбежал к Бокуму и кинулся перед ним на колени. «Господин майор, простите меня! Я больше никогда не буду рисовать на вас карикатур!» Ни один мускул не дрогнул на лице майора. «Сергиус, — сказал он, — я не могу вас простить, ибо ваш поступок слишком возмутителен. А кроме того, какой же из вас выйдет мужчина, если вы боитесь розок?» «Господин майор, — заметил вдруг Алексей-старший, стоявший поодаль, — я протестую против ваших действий. Мы дворяне, и по законам нашей страны не должны подвергаться телесным наказаниям». «Извольте замолчать!» — резко возразил майор. «Вы еще несовершеннолетние, при том же я располагаю инструкцией его сиятельства, разрешающей мне применять в отношении вас таковые наказания». Майор помолчал, оценивающий, глядя на Алексея-старшего, а затем продолжал. «Я всегда считал вас за благоразумного подростка, которого вовсе не следует сечь. Но после ваших слов я изменил свое мнение. Ждите вашей очереди!» «Можете делать со мной что хотите», — презрительно заметил Алексей-старший. «Больно страшны мне ваши розги». «Вот ответ достойный мужчины. Молодой человек, из вас может выйти толк». После экзекуции настало время ужина. Пришли все, кроме Алеши, который в ответ на приглашение майора ничего не ответил и удалился в дортуар. За ужином Алексей-старший сидел, как ни в чем не бывало, только на вопросы майора отвечал суше обыкновенного. Сережа молчал и изредка утирал рукой слезы. Майор же, напротив, был более оживлен, чем обычно. Он твердо считал, что исполнил в точности все то, что и следовало. Придя в дортуар, Алеша скинул туфли и прямо в кафтане лег на постель, хотя и знал, что это запрещалось. Но ему было все безразлично. Он чувствовал себя уничтоженным. Обрывки мыслей бродили в его голове. Бежать, жаловаться отцу Павлу, тайно писать его сиятельству. Как только ему удавалось сосредоточиться на какой-либо из этих мыслей, он ясно понимал, что все попытки такого рода совершенно бесполезны. Ибо, хоть у него в лацкане кафтана и были зашиты Анной Григорьевной 20 рублей, но что толку? Ведь ни Алексей-старший, ни Сережа с ним не побегут, да и дороги он не знает. И, конечно, будет тут же возвращен назад. А отец Павел хоть и пожалеет, да посоветует терпеть. Что ж до его сиятельства? Да ведь он сам ратовал за строгость в воспитании. У мальчика начала болеть голова. Боль постепенно усиливалась и под конец стала нестерпимой. Алеша вскочил, босой подбежал к стене и стал биться об нее лбом. Пришедшие с ужина братья нашли его в таком положении. Карл презрительно захохотал, но оба брата Шкурина отнеслись к Алёше по-другому. Они заботливо увели его к кровати, раздели, как младенца, и уложили. Мальчик во всем их слушался и мелко дрожал. Позвали майора. Боком посмотрел на мальчика, которого дробно трясло и который весь горел, как в огне. Боком почесал в затылке, подумал и отправил Иоганна за доктором. Доктор нашел, что у мальчика сильное нервное потрясение. что ему нужно 2 дня полежать в постели, а потом пребывать в покое. В это время Владимира Орлова не было в Петербурге. Он путешествовал по Европе. Поэтому майору было предписано адресовать свои донесения статс-секретарю императрицы Алсуфьеву. В своих донесениях майор некоторое время скрывал все случившееся. Лишь когда он вполне убедился, что в состоянии Алексея-младшего нет ничего угрожающего, он сообщил его превосходительству о происшедшем. Майор утверждал свою невиновность в болезни мальчика и свидетельствовал, что действовал в строгом соответствии с данными ему инструкциями.